Глава 23. Июнь. Земля. Балканы. Тишина. Только внизу в поселке лают собаки. В горах звуки длинные. Шептун тянется за флягой, мастиф яростно скребет щетину на широкой крепкой челюсти. Рул плюхается на плиту около меня. Чера в отрешенной задумчивости рассматривает пейзаж. Арвинд бесстрастен, как окружающие нас горы. Тар еще ничего не понял. «Бздынь?» «Что там еще?» Очередное оповещение от системы. Не ожидая ничего хорошего, открываю. И выпадаю в окончательный осадок. «В связи с утерей контроля над порталом, доставившим вас в точку вашего нынешнего нахождения, вы потеряли возможность влиять на события, происходящие в своем секторе. С вероятностью 97% вам не удастся вернуться в пределы сектора иным способом, и как следствие этого вы не можете осуществлять руководство обратившимися, согласно принятыми вами на себя обязательствами. В результате чего ваши обратившиеся подданные остались без опеки и централизованного управления. Даже при благоприятном разрешении сложившегося положения и вашем возвращении в пределы своего сектора без использования портальных средств перемещения, столь долгое отсутствие секторального повелителя обратившихся категорически неприемлемо и может вызвать крайне нежелательные последствия. Подобная ситуация в заданных творцами и наблюдателями условиях невозможна. В связи с вышеизложенным вы утрачиваете ранее полученный статус верховного повелителя обратившихся вашего сектора. Новый повелитель обратившихся вашего сектора будет избран в результате проведения стандартной процедуры поединков. В связи с утерей статуса вы утрачиваете все ранее заработанные пункты отрицательной репутации. При этом вы не теряете как уже вложенные, так и до сих пор остающиеся свободными ранее приобретенные очки характеристик. На данный момент ваша репутация нейтральна и составляет 0 пунктов. Имеющихся очков энергии – 0. Энергетический накопитель закрыт. Для повторного открытия энергетического накопителя вам необходимо набрать 150 пунктов положительной либо отрицательной репутации. Имеющихся свободных очков характеристик – 33. Вот так. Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал. Получи и распишись, так сказать. Всех, кого только смог, подставил. Как там теперь наши из монастыря выбираться-то будут? От него до портала в замке путь не самый близкий. А с этого момента еще и просто кишащие разнообразными врагами. Хорошо, хоть моя валькирия непосредственно у самого портала дежурит. Простите, мои хорошие. Даже вас всех я за собой к самому краю подвел. Арварн был прав, когда предостерегал меня от повторения судьбы его предка. Вот и поиграли с системой, кошки-мышки. И тезки, и горушки, вилы, без вариантов. Моему ручному маньяку такие выборы не выиграть. Да он и не заявится в участники. Хотя, может, и не зарежут, если относительно неглупый и разумный власть приобретет. Оставит на хозяйстве. Тьфу, нашел о чьей судьбе гадать. Да о чем тут вообще думать? Гейм-овер, Егорий, допрыгался. Пиздец всему. Стараясь звучать спокойно, сообщаю окружающим соратникам последнюю новость. Только факты. Без ненужных комментариев. Вокруг не дураки, сами выводы сделают. Молчание. Такое переварить нужно. «Ну вот, теперь и тебя обнулили, Егор!» После паузы, пытаясь показаться бесшабашным и остроумным, первым обретает голос Шептун. «Приложись!» Он протягивает мне свою фляжку. «С возвращением в мир адекватных, командор!» Я признателен другу за эту попытку поддержки. Хотя, если бы он сейчас мне ногой в хохотальник со всей дури пробил, возможно, был бы не менее благодарен. «Да и хрен бы с ней, с этой репой», – осторожно произносит Рул. «Дело наживное, наберешь. Главное, что умения и очки не отобрали». Не реагирую. Лишь глазами говорю черной женщине короткое «спасибо». Что толку, что очки характеристик остались при мне? Умениями это все равно не воспользоваться. Энергии нет, даже карту не посмотреть. Я теперь как слепой, безрукий и неразвитый ребенок, совершенно бесполезный для окружающих. Энергетический накопитель открывается только от 150 очков репутации. И где же мне ее набить? Пойти с саблей наголо вниз и в одну каску порубать всех злодеев? Да и всевозможные достижения, приносящие основные репутационные бонусы и дивиденды, жителями нашей огромной планеты наверняка уже практически выбраны за три прошедших после катаклизма месяца. Обвожу взглядом остальных соратников. Чера, Мастиф и Арвинд молчат и смотрят, будто ожидая от меня какого-то внезапного сюрприза. Кончились в моей шляпе кролики, братцы. Факир был пьян, и фокус не удался. Тар, которому Рул объяснила ситуацию, неожиданно встает напротив. «Мне всегда хотелось поближе посмотреть на вашу планету, друг Горан. На все те большие дома и чудеса, которые у вас были, хотя теперь они и не работают», — и добавляет. «Но Гарри с тобой, вождь больших людей, мы доберемся до вашего портала и вместе вернемся домой, на нашу землю». Все присутствующие старательно обходят тему возможных последствий моего раскоронования для наших товарищей, оставшихся в родном городе и монастыре. Недавно присоединившийся к компании серп уже полностью в курсе случившегося. По глазам вижу. «А вы чего тут притихли, братушки? Позже отдохнем, сейчас времени нет, выбираться отсюда пора!» Его голос преувеличенно бодр и оптимистичен. Вспоминаю позицию нашего горца по поводу тогда еще только планировавшегося похода на Балканы. «Никому из албанских псов нельзя верить, Горан! И этот Беким также в любой момент может тебя обмануть!» Поймав мой невеселый взгляд сейчас, Вук кивает, без малейшего неодобрения или негатива. «Как выбираться-то предлагаешь?» – подает голос Мастиф, стащив с головы шлем и обнажив спутанные волосы, взмокшие от переживаний. «Атаковать все поляжем. Никто не прорвется. А если одному другому и повезет выскользнуть, все равно малым числом только и подыхать в этих сраных горах получится». «А по-другому не сдохнем? Что мы на этой горе высидим? Подтянут еще окрестных бородачей и порубят нас в винегрет. Или того веселее, измором возьмут?» Определяет свою позицию Шептун. «Как по мне, так лучше в драке на бегу». «Арвинд, ты сможешь эффективно повлиять на такое количество врагов?» Без особой надежды спрашиваю у ментального мага Атрейцев. Сын вождя отрицательно мотает головой. «Их слишком много, всех не с менталем, даже вместе с Ролл». «Ну вот, в принципе, как и ожидалось. Я призадумываюсь. А ведь Валя прав, стрелы и болты закончатся. Курары для них у союзников кот наплакал. Жратвы хватит на... Кстати, надо пробежаться по бункерам, посмотреть, что там имеется. После атаки наши штурмовики только мельком туда заглянули». Тем временем серп, поняв, что высказались все желающие, резюмирует. «В лоб не пройдем. По правому боковому склону попробуем. Я там уже одним глазом глянул. Если аккуратно и осторожно, то должно получиться. Да и шептары к тому маневру явно пока еще не готовы». «А до этого давайте пробежимся по бункерам и посмотрим, что полезного оттуда забрать можно. Еды на первое время и, может, еще чего-нибудь». Почти дословно озвучивает мои мысли Рул, кивая на три серых бетонных полусферы на пригорках. «Да и рабам объявим, что они свободны. Если кто решится, может следом за нами спускаться». Усмехаюсь. «Сугубо внутри себя. Черная королева неизменно в своем репертуаре. Когда албанцы поймут, что мы ускользаем из тупика и всем табором ринутся за нами вдогонку, разбегающиеся как тараканы бывшие пленные, хоть немного отвлекут на себя их внимание, тем самым, возможно, выиграв для нас какое-то время». «Давай, приказывай, командир!» Подводит окончательный итог сомнениям и унынию горец. «Ты сам-то что решил? До Сербии добираться будешь или с нами пойдешь?» «К своей женщине с вами пойду! Куда вы без меня-то в здешних горах? Особенно ты!» В словах Вука все-таки еле заметно, но просквозил укор моей доверчивости. «Ну а потом как-нибудь... Да заберемся сюда снова!» Киваю. «От Европы до Сибири путь хоть и не близкий, но мы дойдем. Для начала атлас автомобильных дорог раздобудем где-нибудь на заправке, а пока тупо держим на восход. Не так страшно, когда зашел в тупик. Гораздо страшнее там и остаться. Так что будем шевелиться. Игра еще не завершена, господа демиурги. Такими-то подельниками до каких-то несчастных 5000 верст не одолеть». «Внимание могущественных сил привлек, говоришь? Дух голографический. Ну так вот, передай от меня им всем собачий хрен на воротник. Наблюдателям этим. Дойдем!» всегда вести не может.